Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Эпиграф. Моим матери и отцу. Всякому псу выпадает свой день, а псу-молодцу даже два. Джонни Коупленд.